Отмечено, что курящие юноши не проявляют большого интереса к спорту. Они избегают трудных в умственном отношении задач, например, в математике, обнаруживают малоактивный интерес к школьной и социальной жизни. Они меньше склонны вникать в жизнь и интересы своих друзей. Многокурящие юноши на вид старше своих одноклассников. Они не имеют тех запасов жизненных сил и той выносливости, которая свойственна юности, и поэтому нередко оказываются позади товарищей их возраста. Надо удивляться родителям-курцам, особенно образованным, какой пример они подают и на что толкают своих детей. Это же можно сказать учителям, воспитателям, комсомольским и пионерским работникам и, конечно, врачам. Мой отец, рабочий слесарь, говорил с нами так: «Курить очень вредно. Я имею эту привычку, но очень сожалею об этом, так как отвыкнуть не могу». Кстати сказать, потом он бросил курить раз и навсегда. «Вам я курить не советую, но если вы все-таки решитесь на это, курите при мне, и я вас наказывать не буду. Если же вы будете дымить тайно от меня, я вас очень сильно накажу». При отце курить было стыдно, без отца и страшно, и стыдно. В результате все мы, трое сыновей и трое дочерей, не стали курить. Плохую услугу оказывают народу некоторые легкомысленные литераторы, деятели кино, театра. Часто можно видеть, как герой кино или пьесы в трудные минуты жизни глубокомысленно затягивается папиросой. Плановые организации, торговля увеличивают планы производства табака, рекламируют папиросы. Пожалуй, ни один товар не имеет такой красивой упаковки, как сигареты. Тут мы, пожалуй, можем посоревноваться с табачными компаниями Запада. Можно ли бросить курить тому, кто уже привык к табаку? Безусловно, можно. Надо только хорошо захотеть. Надо повести всенародную борьбу с этой вредной привычкой. Застрельщиком и вдохновителем в ней должен стать наш славный комсомол. Кому, как не ему, прежде всего следует подумать о судьбах молодежи, о судьбах людей, которым принадлежит завтрашний день. Но пропаганда – это полдела. Нужны и другие радикальные меры. Как врач, как хирург, видевший много горя от курения, я хотел бы высказать некоторые свои соображения об этой вредной привычке. Некоторые курильщики могут сказать: «Это мое личное дело. Может быть, и я отравлюсь, но зато получаю удовольствие». Но никотин есть наркотик, и как всякий подобный препарат, например, морфий, героин, должен быть категорически запрещен. И дело это вовсе не личное. Общество хочет видеть своих членов здоровыми и работоспособными. Мы должны думать не только о себе, но прежде всего о народе, нашем государстве, о его будущем. Пока курят взрослые и свободно продается табак, трудно бороться с курением детей и подростков. Обычно курить начинают очень молодые люди. Мальчик начинает курить для того, чтобы казаться более взрослым, больше для фасона. Затем человек постепенно привыкает к табаку, становится наркоманом. Ловушка захлопнулась на всю остальную жизнь. Говорят, что нетрудно бросить курить. Это верно, если перед нами серьезные и волевые люди. Однако безвольные не отказываются от сигареты даже после того, как у них появляются серьезные расстройства сердечной деятельности, и врачи категорически требуют оставить эту вредную привычку.